Jasya-prasadat bhagavat-prasadu Jasya-prasadannagati-putopi Dhyayung-tubang-tasya-jasastri-sandham Vande-gura-sri-charanar-vindham Ajanulambito bhujo kanakavadato Sankirtanai kapitarau kamalayataksa Vishambarau dijavarau jogadharmapalau Vande jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyayo jagannatha sutayo cha Savritayo saputrayo sakalatrayo te nama Vareha pida viramang mrigamadatilakam kundala kranta gandam Vanyakshvam kambukantham smita subhagamukham svadurin nashtubhinum Shyamam santam trivangam ravikaravasanam bhushitam vajayantya Mandi Vrindavanastham Juvati Satavritam Brahma Gopala Visham Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Tangnamami Hari Priye Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅgūṁ raṅhayatikinīṁ jāt kṛpātamaṁ bandhi paramānanda-mādhavāṁ vañcā kalpa-tarubhascha kṛpā-sindhu-ibhya-evacā Patitanang pavanibha vaisnavibha namo namah Hari bhakti parajecha hari nama parayana Durvitta vasuvitta vatisang nittange namo namah Nama dharmaya mahate namo krishnaya vedase Brahmane vanamaskritta dharman bhakshe sanatanan Narayanang namaskritta narancaiva naruttamam Devim sarasvatim vyasam tato jayo mudirayet Jaya rupa sanatan bhatta raghunath Shri Jeeva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Ishaya Gusain Kari Charana Vandhan Jahoyiti Vignanasa Vishta Puran Durgami Pathimendhaishtas Kalatpada Gatir Mahu Sakrapa Justidharina Santa Santo Valambanam Pidabhi navakala kuta katuta garva isharirvasanu Nishandhe namudam sudha madurima hankara sankochana Prema sundari nandanandana paru jagatti jasantari ज्ञायन्ति स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनैव विक्रान्तयः। परम आराध्य मदीय नाश достопочтеннейший 108 Шиши Шрила Гурупад Падма, его годовщина ухода, мы будем поклонимся этому дню, почтим этот день тем, что мы отпразднуем это событие. И в течение прошлых лет мы здесь читали Гранхи Парампуджападу Шри Гауди Вайшнавачари Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами. То, что им написано, мы читали читание Чаритамриту, проявленное им из читания Чаритамриты, из Мадья Лилы, из второй главы. Где описывается вкратце Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху. А в этот раз это и будет нашим предметом обсуждения. А каким образом Шри Кришна Чайтанья Махапрабху являлся Нилачала Лилу вместе с Каши Мишей в общении? То есть в доме Каши Мишки он жил в Гамбире. И общался там со Сварупа Дамодара, с Рамананда Раем. Это очень сокровенно, глубоко, как Махапрабху наслаждался глубинной расой. Он испытывал, вкушал сладостную боль разлуки, которую испытывала Шримати Радхарани, драгоценный камень среди всех в Раджа-гопи. Ее настроение, ее сердце он вкушал, ее бананакибхаву, изумительные ее переживания, ее дивьян мадрасу. Он испытывал там эту дивьян мадрасу. 12 лет он наслаждался этими настроениями Шримати Радхарани. Это время называется Шри Шри Гамбира Лила. Эта лила очень сокровенная, очень глубокая, очень тайная. Это непостижимо для разума обычных людей и пандитов. Разум здесь не может ничего открыть. Даже для Брахмы и Шивы эта лила трудно постижима. И даже Анантадев не может постичь эту лилу. Что уж говорить о крошечной дживе. Какие у нее есть способности? Слушая, воспевая эту лилу, почему это важно? Имея связь с этой лилой, и несмотря на то, что эта лила, то есть это очень важно для нас, и несмотря на то, что это очень трудно, это прямо это очень изумительная и привлекательная тема, как Махапрабху занял положение Вишайтат и Ашайтат. Према, она делится на эти две стороны, Вишая и Ашая. Как Шакти являет это все. Как насколько изумительно это према, что Сам Бхагаван Шивраджендра Нандан, господин Галоки, он источник всего, присутствующий повсюду. Он привлек сеть. Он зависит от бхакти. Он привязан к этому бхакти. Он всегда сидит на лотосе сердец своих преданных. Он пьет, подобно шмелю, прямо у своих преданных. Он просто сходит с ума от премы. Он не может и на мгновение оставить сердца своих любящих преданных, хотя он от Марама и Аптакама. Он не имеет никаких желаний, но Бхакти, но он не может устоять перед Бхакти. Бхагаван. Он всегда находится в сердцах своих преданных и на мгновение не может их оставить. Он... Что же это за према? Он сходит с ума от этой премы. Это прямо очаровательно, изумительно. Она привлекает Верховную Личность Бога полностью. Так действует Ашая Татва в Шакти. Это према. Весь мир привлекается. Есть в этом мире его. Разумный гьяни, агьяни. Все сводят с ума, всех сводят с ума это према. Это према, это бхакти. Дарует высочайший нектар, которого здесь нет. Преданные наслаждаются сладостью. Махапрабху хотел узнать, какова сладость, как, от чего, как они наслаждаются качеством, как они сходят с ума от его сладости. И Кришна хотел вкусить эту прему анмаду своих преданных. Как эти преданные, они полностью погружаются в сознание. Сасатан мой. Но нам надо знать, помимо этого, мы говорили уже об этом. Так действует према, когда она находится в джива-шакти. Махаджана говорит, джива-шакти принимает эту прему. И тогда према начинает действовать через Джива Шакти. Эта према будет огромным могуществом. Эта према, она очень сильна. Она очаровывает Вишайатату, Ашайатату. Према Радхарани, Парама Мухан. Это несравненная према. Это према, она действует под своим, она влияет, держит под своим влиянием и вишает ватту. И в этой Гамбире Лиле явилась эта према, очень сокровенная, а просто неописуемая, которая недоступна даже Шиве Браме. Это према. Она была раскрыта. Это прямо достояние, лишь единственное Шри Мати Радхарани, ее прямо Парама Махан. Ее прямо несравненное, непревзойденное. Это просто нету такой больше прямо нигде, как у нее. И это прямо. Сам Бхагаван Раджандранандан не зашел, чтобы привлеченный этой премой в этот век Кали-юги, в этот особый век Кали-юги, он пришел, он принял ее настроение и цвет ее тела, чтобы насладиться лилой расы и Радхарани. Астабанти хуцце Шри Радхарани бирохи лилар матри. И в особенности он наслаждался разлукой Шримати Радхарани. Потому что в разлуке прямо очень особая, она жгучая, сияющая. Бирохи умавито пагабур куридайе прит, бирохо прит. Это Шриман Махапрабху. И вот это в этой Шри Гамбире Лиле. Это все описывается. Можно задать вопрос, если это лила такая непостижимая. То, что может сделать ничтожная джива, как мы можем насладиться, если эта лила такая сокровенная и недоступная? Такой вопрос можно задать. Но да, это все правильно. Для обычной дживы это недоступно. Это Гамбира Лила, да, но очень сокровенно и непревзойденно. Это цель медитации садаков и сиддха-бхакт. Поэтому по милости Махапрабху, лишь по его милости и по милости Гауди Вайшнавов, мы будем слушателями. Это жизнь нашей жизни, это очень важно. И эти служанки Радхарани, такие как Лалита Вишакха, они пришли вместе с Махапрабху в форме его спутников, таких как Сарупа Дамодар и Рамананда Рай, не зашли вместе с Махапрабху. И также другие ачарьи пришли, чтобы проповедовать это. Или по их милости. По их милости мы можем вкусить эти настроения, эту тему, постичь. Как Кавираджа Госвами Пад пишет, читание лилы — драгоценный камень силы. Гавираджа Госвами Пад, уже будучи пожилым. Он написал: «Я пожилой, с трудом пишу». Мои уши плохо слышат, глаза плохо видят, но по милости я это пишу. Я сам не знаю, как это лила, это сокровище для преданных. И у него появилось желание подробно описать лилы Махапрабху Гамбири. И по милости Махапрабху он это сделал. И вначале он в Мадхья Лиле во второй главе в краткой форме изложился. Потому что на самом деле все это по милости Махапрабху через Рупу, Санатану и других. А Кавирадж Госвами от них получил способность. И он вначале вкратце описал Гамбира Лилу, Мадхья Лилу. И это очень сладостно. Это сладость, это вкус. Это самый сок всех лил Махапрабху. Кто-то может спросить, почему же? Кавирадж Госвами Пад сам отвечает. Говорит, что это Враджа Навара Лила, это самая возвышенная лила Господа, Враджа Лила, величайшая лила. Это Враджа Лила, главное, а Гамбира Лила, каким же образом Гамбира Лила становится главной лилой? Почему? Посмотрите в этой Враджа Лиле, Кришна Лиле, почему эта лила самая возвышенная? Потому что Кавирадж Госвами Пад говорит, Бхагаватам это суть всей сладости, потому что Бхагават проповедует славу Враджа. Бхагаватам превозносит сладость Враджа. Там это величие Господа описывается, и его сладость. Но говорится, что сладость Мадхури — это есть самое главное. Потому что... Потому что его... Это его самое изумительное качество, его сладость. Это сладостная лила Кришны в обществе Враджаваси. Его Гопала лила, она несравненна по своей сладости, по своим качествам. Это она не имеет равных, это Враджа Мадхури моя лила. Но в обществе родителей прошла детская лила Кришны. С друзьями он играл. Его прошла его подростковая лила. То есть, а затем в обществе гопи он уже стал юношей. И это называется величайшая лила из всех лил Враджи, потому что это уже сладостная игра Махабхавы. Она непревзойденная, она является вершиной. Это Шингар Раса Лила, которая во Вриндаване, когда Гопинатха наслаждается обществом гопи, и в особенности раса лилы наслаждаются. Это драгоценный камень всех лил. Это раса лила, самая очаровательная. Самое прекрасное. Поэтому среди всех раджа-лил, это раса-лила считается главной. Но опять же, эти главные лилы — это отношения Шри Шри Радха Мадхава. И особую сладость имеет лилы разлуки Шри Радхарани Кришны. Это сладостная лила разлуки гопи, она очень высока, и это недостижимая вершина, это океан премы. Это океан, наполненный драгоценными камнями различных бхав. Через эту разлука. И это Вирахалила, она называется вершиной лил. И это Дивьянмада. Дивьянмада Радхарани — это вершина разлуки. Махапрабху вкушал именно это. Он вкушал этот Дивьянмада раз. Это высочайшее настроение Мадан, Мохан. Это есть только Радхарани. Кришна наслаждается настроением Радхарани, он наслаждается этим качеством. И Кришнас Кавираджа Госвами подпишет. Даже то, о чем не говорит Бхагавата, все это проявил Шачи Сута. Эти драгоценные камни из океана Махабхавы. В Бхагавате скрыто очень много описаний Радхарани. Там не описывается ее переживания, ее чувства, потому что это очень сокровенная тема. И отношения Кришны и гопи, они в обой по большей части там подробно не раскрываются. И это према, она, это према гопи имеет особую особенность, потому что никто не может ее постичь, кроме гопи. Махапрабху. Это лила, которую он проявил, это поэтому называется, это суть всех лил. Гамбира лил. Кавираджа Госвами подпишет об этом. Это лила Махапрабху, Гамбира лила. Она не сравнится ни с какой-либо другой лилой. Лила Кришна, самый изумительный. И в читании Чаритамрити говорится, что мой любит моего ума постоянно плавает на озере этих лил. Мы уже говорили о том, что величайший лила Кришна — это его Наравад Враджа Лила. Это Гауранга Лила, она торжественней, даже чем Кришна Лила. Кавираджа Госвами поддает описание. То есть она более, она дает особую сладость Гауди Вайшнавам, это лила. Он говорит, что лебедь моего ума. Что весь нектар этой Кришны лилы, он в этой Гауре лили, этот нектар, он затопит, все затапливает вокруг. Небесное озеро расы. В котором плавает лебедь моего ума. И как Кришна Кавирадж в смирении благодарит всех преданных за милости и говорит: «Я украшу свое тело пылью с ваших лотосных стоп. Я молюсь вам». Он говорит, чтобы насладиться Кришна-бхакти-сиддхантой, нужно погрузиться в читание лилу. Это Гауранга лила, она и подводит поклонение Кришне. И там столько лила мадхури. Это уже раскрывает нам сладость. Как насколько сладостное отношение к Радхарани, Гопи с Кришной. И Кришна, мою сам Махапрабху, пришел, приняв ее цвет тела и настроение, чтобы вкусить Праджарас. И он в очень сокровенном окружении он наслаждался этим. Очень называлось гамбира, то есть очень глубоко, сокровенно. Какую он сладость вкушал. Это Кришна Бхакти Сиддханта. Это и есть. Это лила Махапрабху, Кришна Бхакти Сиддханта. Он днем и ночью он гулял по лотосному по лотосным зарослям этой расы, чтобы насладиться Радхе Кришне Мадхури, нет, необходимо подойти вначале к Гауре лиле. Если кто-то игнорирует Гауре лилу, то этот преданный очень неудачлив. Если он, кто-то лишает себя этого нектара, он невежественно пренебрежителен, если вместо чистого нектара пьет что-то другое, если вместо гауры лилы он предпочитает что-то другое. Потому что это для Гауди Вайшнавы. Без этого нектара Гауры Лилы они не имеют, они теряют вкус, они не испытывают вкуса без Гауры Лилы. Они не привлекаются, если нет Гаурли. Как птица Чакравак, которая пьет воду из дождевую, ловит в небе, так и Гауди Вайшнава. Они предпочитают этот нектар исключительно. Шрила Кавираджа Госвами Пад пишет. Что Махапрабху наслаждается Кришна Лиламритой? Какие виды есть Кришна Лилы? Этот према — это как яд и нектар вместе. Это према в разлуке. Этот нектар, он жжет, но он такой сладостный, что его выпустить невозможно изо рта. Как это и сладость, и боль одновременно. В этом мире счастье и страдание — это суть бытия. Но там, где есть страдания, там нет счастья. Там, где счастье, там нет страдания. Потому что страдания разрушают счастье. А там, где есть счастье, там нет страданий. Это несовместимые вещи. Но премия в области премы, во Враджадхаме, в особенности в Гопи премы, в Гопи премы, в Рада премы, там все иначе. Там одновременно и то присутствует. Они соединены. Нектар, наслаждение нектаром и наслаждение болью и разлуки. Тот, кто, здесь говорится, тот, кто обрел этот прему, тот знает, каков этот особый вкус, когда соединяется этот нектар и яд одновременно. Это изумительно, Кришна према. Бидагда Мадхава Натаки приходит еще одна шлока. Пурнамаси Деви говорит Нанди Мукхи. О, красавица Нанди Мукхи! Это према Нанда Нандана. Внутренняя. Это огромная према к Нанда Нандане, которая есть в Раджа Гопи. Это, и кто-то говорит, она, что в их премии нектар и яд одновременно. О, красавица Нанди Мукхи! Их, это према, которая у них внутри. Она очень сладостная. Она и одновременно и сладостная, и жгучая. И тот, кто не знает этой премы, тот, кто ее не имеет, тот, кто не ощутил этой премы, тот не знает, что это за вкус этой премы, особый вкус. В чем моя особенная сладость этой премы? Когда змея кусает, то жар идет от жжения, от укуса змеи. А у старой змеи этот яд еще сильнее. তার একটা যে গর্ব আছে ও গর্বকে এই কৃষ্ণ প্রেমের জ্বালা খর্ব করে দেয় কৃষ্ণ প্রেমী সঙ্গে সঙ্গে одновременно সুধা মধুরিমা হংকার সংকোচন অমৃত смешивается в изумительный нектар. তার একটা অহংকার আছে তো অমৃতের মাধুর্যের যে অহংকার সে অহংকারকে নাশ করে দেয় и этот яд он разрушает гордость нектара премы. Здесь это шлока относится к Дивьон Мади в настроении разлуки. বিষয়টি হচ্ছে যে দুটি প্রেম করা হচ্ছে, একটি হচ্ছে সম্ভোগ আর একটি হচ্ছে প্রলম্ব। প্রেমের এই দুটি প্রেম দুইটি কলে встреча и разлук из этих двух это прям встреча и разлуки там есть вкус и в разлуке, и во встрече. Но в разлуке есть четыре еще аспекта. Пурвараг, ман, премвайчити и прабхас. Четыре аспекта разлуки. Среди них пурварага. Разлука до встречи. Первая разлука. যেখানে মাথুর বিরহ বা সুদূর বিরহ সুদূর প্রবাস সেখানে এই দৃষ্টান্ত দিয়ে কি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যখন একটা অখণ্ড জিনিস বিরহ Если мы рассмотрим безграничную разлуку, то в этой преме есть все виды. В ее преме есть все виды расы, все виды вкусов. Удгурна и Читраджалпа — два аспекта Дивьон Мада. И в Бхагаватам описывается Брахмаргите Читраджалпа. Какой вкус в этом Дарадхаране? Ведь ее ум сбит с толку из-за разлуки. Когда прилетел шмель и начал крутиться вокруг стоп Радхарани, она начала говорить, сбита с толку, настроение Читраджалпа. Радхарани увидела шмеля, которая собирает мед. Она была, погрузилась в настроение мана в этот момент. Говинда — это полная татва. Он на самом деле не уезжал в Мадхуру, но остался во Врадже, чтобы насладиться настроением разлуки Радхарани. И он дарил ей спурти и скрылся. И Радхарани погрузился в ману. И на самом деле он этим спурти, он спасал жизнь Шримати Радхарани, он давал ей спурти. Он потом сказал, чтобы спасти твою жизнь, я снова и снова показывал тебя себе. Это было даже не спурти. Я на самом деле не уезжал в Мадхуру. Она думала, что это спурти. Это Дивьон Мад это вершина разлуки. И, но, то есть, вкус-то здесь в том, что Кришна хотел насладиться этим настроением Радхарани. И этот вкус разлуки, он возрастает, начиная с Пурвараги и далее. В этой шлоке. В этой шлоке Пурнамаси Деви говорит Нанди Мукхи. Если милость Махапрабху будет, завтра мы соберемся и продолжим.